Дорогие радиослушатели, приступая к дальнейшему разбору послания Колоссянам, обратим наше внимание на другую сторону нашего призвания. Будем помнить, что Бог призывает во всякое время. Он великий магнит любви, привлекает нас себе. Мы уже видели, что Он призвал нас с намерением, чтобы наше отношение с другими верующими проявляло Его характер. В этой беседе мы опять немного поговорим об этом, потому что все, что Бог делает, Он делает в соответственности своего характера. Теперь посмотрим на другую причину нашего призвания. Бог призвал нас к миру. Писание говорит нам, что Он есть мир наш. Ефесянам 2:14. Поэтому мы не удивляемся, когда Он призвал нас к миру. Прочитаем Колоссянам 3 главу, 14 и 15 стихи. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупно совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Прежде чем мы сможем понять 15 стих, мы должны понять, чему учит 14 стих. Апостол Павел настаивает, что христианская зрелость необходимо, прежде чем мы можем наслаждаться выгодами мира, господствующего в нашем сердце. Когда дитя Божие носит одежду подобия Христу, но оно должно облечься во внешнее одеяние, без которого оно несовершенно. Это одеяние видимо внешним миром, и ношение его – знак зрелости. Это одеяние любви. Позвольте мне подчеркнуть это. Признак зрелости верующего не является способностью изъяснять Писание, приобретать души или влиять на толпы. Это неправильность догмы или призвание другими великого руководства. Признаком или знаком зрелости есть любовь. И нам нужно напомнить это сегодня. Было бы полезно ежедневно на коленах читать слова первого послания к Коринфянам, 13 главу. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истины. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенец, по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Эта любовь связывает вместе все другие добродетели в жизни верующего, произведшие согласие и благословение. Когда в жизни господствует любовь таким путем, тогда климат жизни – способствует деликатнейшему действию Духа Святого в душе человека. Апостол Павел говорит в 15 стихе, «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Многие радуются потому, что они имеют мир с Богом. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, Римлянам 5:1. Мир нужен. Без мира с Богом через веру во Христа – они осуждены. Но также очень важно, чтобы они познали мир Божий, действующий в их жизни как контролирующий фактор. Это не какая-нибудь магическая уловка. Поэтому я желаю подчеркнуть необходимость понятия истинного единства духовной зрелости. Покажите мне верующего, который носит мантию любви поверх великих добродетелей милосердия, благости, смиренномудрия, кротости, долготерпения и прощающего духа, и я покажу вам зрелого верующего, который узнает нежный голос Духа Святого в его сердце. Он не примет этот голос за другой, как голос желания или себя, или целесообразности, ибо образ действий с Духом Божиим делает его способным распознавать работу Духа. Вы спросите, что Дух делает или говорит в такой жизни? Ответ прост. Святой Дух Божий дает мир или удерживает мир, таким образом показывая верующему, где он стоит. Будем помнить, что Бог призывает нас к миру. Это не значит отсутствие раздора, скорее это значит присутствие согласия. Это согласие в душе человека, согласие между человеком и его приятелями, и выше всего согласие между человеком и Богом. Бог призывает нас к этому. Для примера, сколько решений мы должны делать ежедневно, когда наше сердце стремится исполнять волю Божию, и с искренностью мы желаем решения, Дух Святой готов дать нам свой мир, как уверенность, что мы действуем по Его воле. Что будет, если мы сделали неправильное решение? Он удержит свой мир. И зрелый верующий быстро узнает это. Позвольте мне вставить здесь важную мысль. Некоторые люди стараются, что удаление Божьего мира из сердца означает потеря нашего мира с Богом. Но это не так. Мир с Богом является нашим вечным достоянием с момента принятия Иисуса Христа ради Его труда и смерти за нас. Мир Божий – наше достояние, когда мы живем в постоянном повиновении Господу Иисусу Христу. В таком повиновении мы будем стараться совершать Его волю, и Дух Святой пошлет нам мир, как Его подтверждение, что мы избрали правильное направление. Для всех ли этот мир? Да, Господь Иисус обещал всем. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Иоанна 14:27. Апостол Павел уверяет нас в этом, говоря в послании к Колоссянам, в 3 главе в 15 стихе, что мы призваны к этому миру. Так как Дух Святой, несомненно, пребывает каждым верующим, так Бог, несомненно, желает, чтобы вы наслаждались согласием с Иисусом Христом. Апостол Павел употребляет очень интересное слово. «Пусть мир Христов действует как рефери в ваших сердцах. Рефери или судья в спортивных играх разрешает проблемы. Он решает, когда нарушены правила или когда забит законный гол. Он действует. Так и в нашей жизни, когда мы встречаем внутренние конфликты, желая правильно поступить и все еще не способны решить с уверенностью, Бог дает нам или удерживает мир. Теперь заметим дальше, что этот мир не личное переживание только. Наше призвание к миру относится как к личности, а также и членам одного тела. Мир должен пребывать и проникать все тело Христово. Сравните это с двумя списками грехов в этом мире и список разделений, прежде данный в этой главе. Апостол Павел говорит о нравственных грехах, о гневе, ярости, злобе и о расовых, религиозных и социальных разногласиях. Все это причиняет смуту и раздоры. Но тело Христово призвано к миру. Бог творит новое человечество с Христом как главою его. Во-первых, через кровь Христову Он совершил мир с Богом. А теперь через действие Его Духа Он ведет нас ежедневно путем мира. Следующее слово апостола Павла касается окончания картины. Он говорит: «Будьте благодарны». Это венец на голове, одетые в одеяние Божие Христу, обернутые любовью, и мы, имея пребывание мира в сердцах, теперь верующие приглашаются носить венец благодарности. Какой это венец? Хвала нравится Господу. Он достоин прославления. Находите ли вы молитву непривлекательной и трудной? Попробуйте прославлять взамен. Кажется, Бог глухим к вашим молитвам. Вероятно, Он ожидает прославления и благодарения за прошлые ответы. О, сколько причин мы имеем для благодарности! Наше чудное спасение, совершенное Богом, должно быть неизменной причиной, почему верующие должны всегда благодарить Его. На следующей неделе посмотрим на третье призвание. Аминь.